малыш будет с каждым днем получать все больше и больше удовольствия от процесса кормления грудью. Он может страдать из-за того, что его отнимают от материнской груди. Поэтому бывает трудно приучить ребенка есть с ложечки. Следовательно, в этот первый период своей жизни ребенок в основном спит, ест, переваривает пищу. Это его утомляет. Поэтому вначале он худеет. Только тогда, когда он немного привыкнет к новому режиму, он постепенно начнет замечать свое окружение. И тогда он откроется вам. Ему будет в это время около 3-4 недель. Поэтому в первые недели жизни ребенка относитесь с уважением к его уединению. Посмотрите на его затуманенные глаза. Они словно спрятались за густым туманом, оберегающим его от контакта с внешним миром. Он еще не может управлять своими реакциями. Его нервная система еще очень хрупка. Слишком яркий свет или хлопнувшая дверь заставляют его вздрагивать. Конец 163 страницы. Когда холодно, малыш остывает. Когда жарко, у него поднимается температура. Пощадите его. Не берите из кроватки только для того, чтобы он улыбнулся бабушке. Уверяем вас, что улыбаться он не будет, а бабушку это только разочарует. В течение дня вам и так приходится брать малыша из кроватки 6-7 раз, чтобы покормить и переодеть. Этого вполне достаточно. В первые недели жизни новорожденный ребенок кажется нам очень далеким от восприятия окружающей среды. Однако в его сознании начинаются сложные процессы. Нет сомнения, что повседневная жизнь семьи, в которой растет новорожденный, ее ритм и атмосфера оставляют свой отпечаток в подсознании ребенка. Вряд ли можно считать простым совпадением тот факт, что люди, родившиеся во время бомбардировок, более беспокойны, чем появившиеся на свет в нормальных условиях. Советуем родителям не забывать о слабом состоянии малыша в первые недели его жизни. Однако не слишком усердствуйте, оберегая его. Вовсе не обязательно ходить на цыпочках и окружать ребенка молчаливой пустотой. Как и все малыши, ваш ребенок будет порой испытывать чувство неудобства, голода или жажды, от чего начнет плакать. У него будут моменты большой радости, кормления, купания и вскоре прогулка. Каждый раз, когда малыш кажется вам отрешенным от мира живым комочком, смотрите на него как на существо, которое насыщено необычайной жизненной энергией, неотвратимо заставляющей его развиваться, накапливать физические и нравственные силы, становиться с вашей помощью личностью. Некоторые моменты, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Ребенку доставляет удовольствие кормление. Ребенку нравится также, когда его качают. Он любит купаться и свободно болтать ножками после купания, прежде чем его опять оденут. Ему приятен ваш голос, тихо что-то напевающий. А что ему неприятно? В первую очередь, чувство голода. Ему беспокойно в слишком теплой и неудобной одежде. Малыш нервничает в неопрятном мокром белье, плачет из-за грязных пеленок. Ребенку неприятно, когда его подбрасывают в воздух, потому что у него от этого кружится голова. Возбуждение, шум, табачный дым вокруг его кроватки мешают его спокойной жизни. Если ребенок плачет ночью, не говорите ему, что он плохой. У малыша еще нет различия между днем и ночью. Конец 164 страницы. В возрасте от 1 до 4 месяцев. Когда новорожденный ребенок появляется на белый свет, он, пожалуй, похож на инопланетянина, который прибыл на Землю, чтобы изучить наш мир. Вначале он отдыхает от длительного путешествия. Затем он учится воспринимать совершенно новые для него явления, которые позволят ему жить в нашей атмосфере. Это изучение отнимает у него 2-3 недели. когда учеба заканчивается, его основные инструменты